Глава сороковая. Идем домой дворами. Идею с такси отметаем сразу, потому что четверо парней с девушкой без сознания — это сомнительная картина. Но я не против. Я рад держать Мальвину максимально близко к себе. У Тима дома укладываем ее на кровать. Парни выходят, а я неловко застываю над ней. Раздеть? Надо снять хотя бы джинсы. Она до сих пор в моей толстовке, которая доходит ей почти до колен. Знал, что она маленькая, но сейчас это особенно заметно. Расстегиваю пуговицу и молнию, тяну толстовку ниже, чтобы не увидеть лишнего, и стаскиваю джинсы. Накрываю ее и собираюсь выйти. «Тошнит», — хнычет Лана, — «все вертится». Я возвращаюсь, засовываю руку под одеяло, беру ее за тонкую щиколотку и подтягиваю к краю кровати. Вытаскиваю ногу так, чтобы ступня касалась пола. «Заземляйся, разноглазка. Так лучше?» «Да. Кира, это ты?» — спрашивает, не открывая глаз. «Я? Кто еще?» «Где мы?» «У Буса дома. Не переживай, тут только мы». «Хорошо», — бормочет она. Открывается дверь, и Тим засовывает голову в комнату. «Можно? Я тазик принес?» Я хмыкаю. «Слыхала, киса? Царский подгон от хозяина квартиры». «Не хочу тазик», — снова хнычет Лана. «Он розовый, специально для леди», — уговаривает Бус и ставит его на пол. Тим выходит, а я продолжаю сидеть на корточках около кровати. Смотрю на Мальвину. От ее лица без косметики как-то по-особенному щемит сердце. Она выглядит такой беззащитной. Раздумывая над этим словом, разбираю его на составные части. «Беззащитная». «Это уже не так». У нее есть мы, у нее есть я. Теперь у нее есть защита. «Кир», — зовет она тихо. «Да, киса». «Как ты можешь меня любить?» От этого вопроса у меня сбивается дыхание. Признание вырвалось как-то само собой, но я об этом не жалею, ведь я действительно так чувствую. «А как тебя можно не любить?» Легкая, едва заметная улыбка трогает ее губы. Глаза все еще закрыты. Она говорит «Спасибо». Я хмыкаю и выдаю дурацкую грубость, чтобы разрядить обстановку. «Свои благодарности знаешь, куда себе засунь?» Лана приоткрывает один глаз и, наконец, смотрит на меня сквозь ресницы. «Я не помню, что было». «Тебе и не нужно. Все уже в порядке. Спи, Мальвина. Завтра поговорим». «Звучит угрожающе». «Тебе кажется». Я провожу рукой по ее волосам. «Все хорошо, отдыхай». «А если меня будет тошнить?» «Просто свесь голову вниз, сможешь? Тут таз стоит. Или зови меня». «Хорошо». Она сворачивается клубочком и выдыхает еще раз. «Хорошо». «Я скоро приду, ладно?» Но Лана уже сопит, проваливаясь в сон. «Это правильно. Пусть спит». Я выхожу, прикрывая за собой дверь. Иду на кухню. Там в приятном полумраке сидят парни. Бус на подоконнике, белый и малой за столом, полулежа на стульях, пристроив ноги на стол. Молчат, потягивая пиво. «Алкоголь — зло», — хмуро выдаю я. «Гильдия, не душни, тяжелый был вечер». Я киваю и спрашиваю. «Еще есть? В холодильнике». Достаю стеклянную бутылку и тоже сажусь за стол. «Как она?» «Спит». «Что будем делать?» — интересуется Тоха. «Домой ведь ей нельзя». «Ну, да завтра у меня побудет». Тим подтягивает ногу, упираясь пяткой в подоконник. «В понедельник у Димана может остаться. У тебя же мама уезжает?» «Да, во вторник вернется». «Ага», — малой отпивает пиво. «А потом? Надо что-то решать». «Сходим с ее отцом поболтать», — тихо говорю я. «Так же, как ты с Макаром поболтал?» «Ну, если нужно будет, то так же». И тут у меня звонит телефон. Это мама. Соблазн проигнорировать звонок слишком велик, но я все же отвечаю. «Да?» «Кирюш, извини меня», — сходу начинает она. «Я действительно не должна была так говорить. Наверное, это то, что называется профессиональной деформацией. Но я хочу быть в первую очередь твоей мамой, а потом уже социальным работником. Как вы, как Лана, нашлась?» «Нашлась, все в порядке». Мама замолкает, и я тоже ничего не говорю. Отойти от того, что она мне сказала там, дома, оказывается сложнее, чем я думал. Приводи ее к нам на ужин. Познакомимся нормально. Хорошо? Хорошо. Завтра? Как скажешь. И у меня есть одна идея насчет нее. Ты когда дома будешь? Завтра, говорю я и, не удержавшись, переспрашиваю. Что за идея? Снова про интернат начнешь задвигать? Нет, Кирилл, не начну. Придешь домой, расскажу. Вкинула интригу, чтобы я точно вернулся? Считай, что так. Я отключаюсь и задумчиво упираю телефон в подбородок. Что там, Кир? Спрашивает Белый. Да черт знает. Мама говорит, есть какая-то идея насчет Мальвины. Когда к ее отцу пойдем? Ну, точно не сегодня. Я делаю глубокий вдох. Сегодня просто отдохнем. Посмотрим что-нибудь.